«Вот чего тебя за душу тянет, голубка», — вздохнула Арина и погладила Настю по руке. «Светлая у тебя душа, не зря бабка за тебя боролась. Нет их в живых, а что ушли они, не твоя вина, а только их. Ни о чем тебе жалеть, зла на них не держать, вот и все, что от тебя требуется. Не возложили они на тебя долга, не жертвовали собой ради тебя, а тобой пожертвовать хотели. Так было дело. Бабка твоя уже в зрелые годы полюбила, а дело было как раз перед войной, перед Великой Отечественной. Ну и знала она, что любимый ее не вернется с войны. Яга она вещунья, а пока себя узами семейными не связала, может будущее человека видеть и смерть его прозревать. Когда она то увидела, то не смогла больше, скрипя сердце, жить, а дала себе волю. Были они счастливы вместе, да недолго. Война проклятая началась, и обои они воевали. Дай бог каждому так долг свой исполнять. И бабушка воевала, а как же? Ты думаешь, война, это только с солдатами? Нет, голубка. Гитлер поганый не просто так к власти пришел и чуть весь мир не подмял. Конечно, то, что на виду, это все так, но есть и другая сторона. Она всегда есть, и у всего. От силы темной он свою силу принял, и сила эта ему помогала. На нашей земле, на Руси святой, хребет сломали не только тем армиям, что глазом обычным видны, но и другим полчищем. Яга тут тоже, полководец, что твой Кутузов, и воевала она, себя не жалеючи, даром, что уже было у нее дитя малое совсем, не удержалась она, родила от любимого-то, перед войной, а родила, знала, что будет, а все же решилась, я бы не решилась, и за смелость ее, уважаю, кто-то, может, и осудит, только не я, кончилась война, а Алевтина жива осталась, а другие потери велики были, Яга-то не одна границу держит, ни одна нечисть и умертвия гоняет, ведьмаков светлых обучает, других прочих помощников, ведуней, что людей лечить могут и от нечисти защищать. Вот их-то много полегло в войну, а надо было смену воспитать. Вот Яга в сказках детей ворует. Зачем, по-твоему? Прищурилась Арина. Чтобы обучать? Ну да, бывает, что тех забирает, у кого особые способности есть. Ими ведь по-разному распорядиться можно. Тот, кто у Яги обучение прошел, зла делать не будет. Сирот частенько воспитываем. Иной раз детей с темным даром забираем. Дару надо другую дорогу открыть или запереть его. Если запереть дар, человек долго не проживет. Но все лучше, чем если волю темной силе дать. Всем лучше. И сам он зла не натворит. Так душа чище будет. Ну а про тех, кто рядом с ним окажется, и говорить нечего. Так вот значит, после войны у Алевтины забот было столько, что и вздремнуть некогда. А тут девочка на руках, мать твоя по крови бывшая, может и упустила что Алевтина, а может, судьба такая, и ничего уж тут не поделать. Девчонка все детство что видела, как мать убивается, всю себя отдает, ни богатств не нажила, ни разными удовольствиями не пользуется, при том, что силу имеет немеренную. Девчонке такой жизни не хотелось, Вероника ее звали, в детстве и юности тихой была, послушной, но потом поняла, видно, что век-то человечий короток, она же не Яга, ей многовековой жизни не отмерена, дочь Яги Ягой быть не может. Сила у Вероники, конечно, была, и мать ее учила, но строга была с дочерью, не выделяла ее среди других учеников. Как к ним, к сиротам, на воспитание взятым, так и к ней относилась. Любила, конечно, но Веронике хотелось самой любимой быть и чтобы об этом не по малым знакам догадываться, а чтобы ясно то было и видно всем. Обида у нее вызрела на мать, видела это Алевтина, пыталась помочь беде, да так и не сумела. Вероника своим даром могла многим людям помочь, целить болезни хорошо умела, да не нравилась ей такая жизнь. Больших денег брать нельзя, а только немного, по необходимости, жить в роскоши нельзя. Живи в лесу вот, Арина махнула рукой в сторону окна, и даже спасибо тебе через раз скажут, а через два, шипеть вслед станут да ведьмой называть со злобой, а ей другой жизни хотелось. Уехала она от матери в город, в столицу. Вот там-то и нашла ее колдунья черная силы большой, Инна ее звали, бурный поток, да уж, еще какой бурный. Похоже, она Веронику приметила еще когда-то под материнским крылом жила, но подступиться не решалась, конечно. А вот когда птенец неразумный, даром, что по возрасту уж чуть не на пенсию пора, из гнезда выпорхнул, тогда она и подсуетилась. Веронике далеко за 40 было, но выглядела она, конечно, лет на 25. Она хоть и не яга, но сила у нее была, и молодой она долго могла оставаться, а любви у нее не случилось. Поэтому и тосковала еще, да и собой невзрачная была, Чего уж там, а у Инны сын имелся, с собой, писаный красавец. Вот и наладила она его Веронику охмурить. Дело-то было нетрудное, между нами говоря. Арина тяжело вздохнула. Но зачем Вероника понадобилась Инне? Ну а ты сама-то как думаешь? Таким, как Инна, всегда одно и то же нужно, Арина усмехнулась. Сила, молодость, красота, вечная жизнь. В крайнем случае, только последнее. А если уж не вечная, то хотя бы а очень долгая. Это понятно, кивнула Настя. А Вероника тут при чем? А скажи, откуда молодости и продлению жизни взяться, когда свои годки прожиты? Откуда больше силы добыть? Отнять у других, неуверенно предположила Настя, немного подумав. Верно мыслишь, откуда ж еще? Инна такое творила, что редко какая черная колдунья на такое пойдет. Рожала дочерей, растила до совершеннолетия, чтобы в силу вошли, а потом ритуал проводила. Жестокий. Девушки эти, тетки твои, значит, умирали в муках, а она их силу, молодость и жизнь забирала. Господи, ужас какой! Настя прижала ладони к щекам. На самом деле она только теперь осознала, что вот это чудовище, это Инна, это и есть та самая мерзкая бабка, что вечно подстерегала детей у дороги и погубила бабушку Алевтину, но мало того, это еще и ее собственная бабка, по крови. Вот это родня так родня, собственных дочерей. Да есть ли у таких вообще душа, сердце? Там, наверное, черная дыра, жуткая черная дыра вместо души. Ужас, серьезно кивнула Арина. Только это не могло ее вечно в нашем мире держать. Она, конечно, и других губила. Много зла сделала за долгую жизнь, очень много. Но рано или поздно все равно уходить надо. А для таких, как она, это особенно страшно, ведь ответ держать придется. Она и решила, что свежая кровь нужна, и свежая сила, большая сила. Вот и присмотрела себе дочь Бабы-Яги. Выжидала, как охотник в засаде. Сын родила, это важно, чтобы ее кровь тоже была в ребенке. И силу Вероники получить хотела, и твою. У внучки Бабы-Яги часто силы больше, чем у дочери. Ну вот сын ее, Станислав, во всем мать слушал, боялся ее, хотя и не знал в полной мере, на что она способна и что с его старшими сестрами сделала. В полном подчинении он у нее был и делал все, что Инна говорила. Он познакомился с Вероникой, а потом устроил так, что узнал о ее особых способностях, будто бы случайно, и внушил ей, что она должна от них избавиться, иначе не будет ей жизни и не будет у них нормальной семьи. Она всему верила. Он объяснил, что она должна забеременеть, а потом нужно провести ритуал, и вся ее сила перейдет к ребенку в чреве. Потом надо родить дитя и отказаться от него, оставить в роддоме. Вероника поупиралась, поплакала, да и согласилась. Станислав пообещал, что дитя усыновит его мать и что все у ребенка будет прекрасно. Матери, мол, преемница нужна, а жить ее преемница будет не как какая-нибудь там лесная ведьма или деревенская травница, жить будет роскошно. Это он на Бабу-Ягу намекал, но делал вид, что о таком родстве Вероники не знает. С Инной Веронику познакомил, а Инна и правда жила в роскоши, сама яркая, красивая, все имеет, чего пожелает. Вот, мол, как твоя дочь жить будет, беспокоиться ни о чем. Ну, Вероника поплакала и согласилась. Инна провела ритуал. Вероника отказалась от рода, а свою силу передала ребенку, еще не рожденному. Тут-то бабушка твоя, Алевтина, и узнала о том, что происходит что-то страшное. Почувствовала, что дочь из рода ушла, связь с ней оборвала. Стала искать, узнавать. Инна была уверена, что теперь даже Яга ничего сделать не сможет. Дочь от ее защиты сама отказалась. Ну и что? Не выдержала Настя. Разве не могла она все равно вмешаться? Ведь Яга и должна людей от зла защищать. Эх, голубка, вздохнула Арина. Не все так просто. Вероника знала, что делает, или, должна была знать, что ей любовь весь свет и разум застила, это понятно. Но это не оправдание. Она по доброй воле отреклась от матери, которая ее любила, по доброй воле согласилась отказаться от дочери. Отреклась от нее, от тебя, еще в утробе. Отдала тебя Инне, вместе с родовой силой. Если бы это была девка глупая, которую силой потянули на темный ритуал, тогда еще было бы о чем говорить. А тут, не все Яга может, не все ей позволено. У нее своя территория есть, и свои задачи. Есть вещи, в которые она мешаться не может, права не имеет. А Инна была в своем праве. Да, есть права и у таких, как она, есть. Знаешь, откуда? Люди им это право дают. Люди зло творят, призывают. Оно и приходит, по праву. Извести его под корень нельзя. Пока есть зло в людских душах, оно и по земле ходить будет. А яга, помнишь, кто? Пограничница. Да, вроде тех, кто на границах между странами службу несут. Но пограничник, не милиционер. Не может он пойти бандитам морды бить. За здорово живешь, хотя иной раз очень хочется. Так и яга. Конечно, иной раз можно и нарушить. Можем ведьму какую-нибудь взорвавшуюся приструнить. Да только тут не тот случай был. Инна не вчера родилась, она все продумала. Не имела права Алевтина вмешаться. Потому что это дочь ее. И потому что дочь сама на все это пошла, по своей воле. Один только путь был у бабули твоей, от службы отказаться. Видно, смилостивился Господь, нашлась преемница. Обычно мы только сразу на тот свет в отставку уходим, Арина усмехнулась. Хотя изредка удается и на покое пожить немного. Вот и Алевтине удалось, не так долго она прожила до этого-то. Человеческую свою жизнь не всю вычерпала. Ну вот, передала она дар преемнице, а сама кинулась к дочери. К тому времени Веронике уже рожать приспела. Мать выслушать она не пожелала, а вскоре и в роддом ее муж отвез. Инна сама бы роды приняла, но боялась до последнего боялась, что сорвется что-нибудь, что Вероника подвох почует и откажется с рук на руки дитя отдать. А роддом, казенное заведение, он все обезличивает. Ребенка после родов уносит. Зато любимого мужа за мзду хорошую сразу же к дурочке пустили. Чтоб не сорвалась с крючка, не передумала. Она и не передумала, Арина тяжко вздохнула. Документы подписала, отказ от ребенка. А главное, повторила за Станиславом слова, которым Инна его научила. Оба они отказались от тебя. Но только рано Инна радовалась. Алевтина-то от тебя не отказалась. Боролась до конца. Она ритуал защитный провела и всю свою силу оставшуюся в него вложила. После этого Инна не только отнять твою силу и жизнь не могла, даже прикоснуться и то не смела. «Почему же бабушка Алевтина не забрала меня к себе?» – тихо спросила Настя. «Права не имела. В тебе ведь не только ее сила и кровь, но и Инны. Алевтина силу внутри тебя заперла, ради спасения души, а если посчастливиться, то и жизни. Сначала ты подрасти должна была, а уж потом выбрать. В тебе темное и светлое переплелось, а выбор – за тобой. Ни Инна, ни Алевтина тянуть тебя на свою сторону не могли». Только ждать, что в твоей душе верх возьмет. Вот они и ждали, были рядом, ну и по мелочи влиять пытались, но не более. Тут уже только от тебя все зависело. Ну или от того, кто какой силы больше в тебя вложил. Велика была любовь бабки твоей Алевтины, но и жажда ненасытная Инны, сильна. Ты для нее была последней возможностью жизнь продлить и молодость вернуть. Слишком много она на тебя поставила, и другого пути для нее не осталось. Разве только, в могилу да на суд Божий. После того, как Алевтина тебя из ее лап вырвала, ей бы конец. Да она хитра была и безжалостна, не хуже самой темной твари. Арина замолчала, отпила остывшего чаю. А с Вероникой и Станиславом что стало? Спросила Настя. Выпила их Инна. До дна. Забрала жизни. Это и был ее последний запас, на крайний случай. Другое уже ничего не помогало. Во много раз она отпущенный жизненный срок продлила ранее. А тут все уже иссякло. За 10 лет жизни сына хорошо, если один год для себя получила, а то и того меньше. С Вероники, тоже кое-что. И все равно, молодость свою удержать уже не могла, в раз состарилась. Одно ей оставалось, дождаться, когда подрастешь. Но, она, похоже, мне силу темную передать хотела. Зачем ей что-то мне передавать было? Видно, решила душу твою продать, сделку заключить, когда поняла, что в ее власть ты вряд ли попадешь, тогда решила иначе действовать. Но и тут Алевтина тебя спасла, отдала последнее, что было, остаток жизни земной. Она еще сказала, если судьба, силу свою откроешь, а если нет, скоро за мной пойдешь. Кажется, так, все верно, силу-то большую твою она заперла, иначе ты не совладала бы с ней, могло все получиться, как Инна задумала. А запертая сила к ранней смерти должна была тебя привести. Она и привела. Да только высшие силы иначе рассудили, потому, видно, что спор за тебя не закончен, не решен. Теперь время решиться ему. Еще одна жизнь, и сила, в твоих руках. А большая сила, большое искушение. Как думаешь, почему большинству людей такая сила не дана? Человек ведь многое может. Любой человек, Настасья, только заперта сила в людях. Потому что не готовы они, лишь кое в ком наружу прорывается. С грехопадения так пошло. Раз род людской ко злу обратился, то ради его же блага и срок жизненный сократился, и силы особые отняты были. Чтобы, значит, меньше зла натворить могли. Люди все равно справляются, усмехнулась Настя. Да ядерной бомбы уже додумались. Без всякой магии можно всю землю. А как же, не одно, так другое. Но ты представь, что было бы, если бы всякий мог другого одной силой своего желания убить. Ну а что зло всегда себе дорожку протопчет, это так, тут уж ничего не поделать. О чем задумалась? Спросила Арина после нескольких минут, проведенных в молчании. О родителях? Тихо ответила Настя. Никак понять не могу, что чувствую к ним. Наверное, это жалость. Вот это верно, голубка. Любить их ни за что, зло на них держать не стоит, а пожалеть, самое оно. Особенно отца жалко, прибавила Настя. У него, пожалуй, и выбора не было. Оно так, согласилась Арина. При такой матери, какой выбор? Боялся он ее, да жути боялся. Только не сберег его ни страх, ни послушание. Если бы взбунтовался, прикончила бы она его все равно, но человеком бы ушел. А так, Арина помолчала. Жалко, да, и в том ты права, что не судишь их. Я им не судья, кивнула Настя и снова замолчала. Глава 50. Как не стать бабой-ягой, бабушка? Настя помедлила, собираясь с духом. А ты взялась бы меня обучать? Арина посуровила, откинулась на спинку лавки, глядя на девушку испытующе, с легким прищуром. Нет, отрезала через несколько секунд. Настя дернулась, как от удара. Такого она не ожидала. Думала, может, условия какие-нибудь поставит или трудностями будут пугать. Но чтобы так категорично. Она подумала немного, потом осторожно спросила. Это потому, что во мне темной силы много, и кровь Инны. Арина рассмеялась. Нет, конечно, но ты молодец, удивила. Я думала, обидишься, вспыхнешь факелом или ощетинишься, как еж, а ты, Эван, недостатки в себе нашла. Что думаешь о причинах и не обижаешься? Молодец, хвалю. Значит, будешь меня учить? Воспряла Настя, решившая, что это все-таки была проверка. Нет, печально покачала головой Арина. Разве только если преемницей моей стать решишься. Тогда с радостью учить тебя возьмусь. Да только не готова ты к этому. Или я не права, хочешь бабой-ягой быть? Настя сглотнула, ощущая, как на грудь легла тяжесть и словно холодная рука сжала сердце. Дар – это долг. Неужели именно так выпало ей отдавать долги? Если для этого подарена ей новая жизнь, значит отказаться нельзя? Ну чего ты? Чего слиться-то спала? Я ж не неволю тебя. Так и спросила, хочешь ли? Да уж вижу ответ. Аж позеленела от радости. Арина усмехнулась. Ну да я так и думала. Потому и отказала сразу. Но если я должна, прошептала Настя. Если именно для этого мне подарили еще один шанс и открыли силу, чтобы я могла долг отдать, служить как бабушка, ты мне это брось, сурово ответила Арина. У каждого своя дорога. За бабку тебе жизнь не дожить, службу не дослужить. Дары нам от Творца даются, а его вотчина, вся земля, и служить ему везде можно. Чай, не закинули бы тебя на острова чужеземные, если бы судьба твоя лежала в избушке на курьих ножках посреди лесов сибирских. Правда, иной раз пути судьбы извилисты бывают, что тропка лесная, то меж деревьев петляют, то бурелом обходит, то вкруг топи вьются. Но не тебе умишкам простым, человечьим, их прозревать. Так и не ломай себе жизнь, не забирай в голову, что путь свой поняла. Не для того ее, жизнь, тебе подарили. Раз отправили на острова дальние, и душа у тебя к тем краям лежит, вот оно и ладно. Там тоже есть чем заняться. А к нашей службе не лежит у тебя душа, я уж вижу. Арина тихонько вздохнула и отвела глаза. Но ведь яга многих обучает. Сделала еще один заход Настя, решив прояснить ситуацию до конца, чтобы больше к этому не возвращаться. Оно так, Арина тепло улыбнулась, наверное, вспомнила своих учеников. Но с тобой, случай особый, уж больно дар у тебя для нашей службы подходящий, а мне на покой пора бы. Вот и получается, что притягивает тебя это место и эта служба. Ежели не хочешь на себя ее брать, лучше тебе подальше держаться. Это ведь от меня не зависит. Само так повернуться может, что и отказаться не сумеешь. Притяжение. Место само преемницу ищет, и коли на тебя нацелится, то и я не в силах буду помочь. Не знаю сама, что случиться может. Вижу я, что ты семью хочешь, да и молода слишком, чтобы такой службой, как наша, вязать тебя. Однако так уж сложилось. Говорю как есть, слушай и на ус мотай. А я надеялась, протянула Настя грустно. Понимаю, и на помощь мою надеялась, и на то, что учить буду, и советы давать, и на то, что роднёй тебе стану. Но вот тут, не судьба, родня я тебе, так и есть. потому и остерегаю. Ночи и по вечерам распевать да долгие беседы вести, встречаться, как только захочется, то не судьба нам. Я больше тебе скажу, Настасья, даже если уйдешь прямо сейчас и более никогда здесь не покажешься по своей воле, и это поможет ли, нет, не знаю. Совет могу дать, как отвести от себя этот путь. Какой совет, бабушка? Грустно спросила Настя. Замуж тебе надо выйти, и поскорее. Если будет у тебя муж, дар мой другую преемницу искать станет. А так, Арина вздохнула. Но как же, за кого же? Растерялась Настя. То тебе решать, за кого, а только поскорее. Конечно, нехорошо это, без любви замуж выходить, но твой случай особый. Потом разойтись можешь, не связывай себя навек, найди хорошего человека. Арина отвела глаза. Сама не верю, что такой совет даю, да только не знаю другого способа. Ежели не выйдешь замуж в скорости, быть тебе ягой. Настя опустила голову, не зная, что сказать, что думать, а главное, что делать. «Подумать у тебя еще время будет», — сказала Арина, глядя на девушку с печалью и пониманием в зеленых глазах. «А сейчас вспоминай, о чем спросить хотела. Задерживаться здесь тебе не стоит». Настя постаралась собраться, но мысли разбегались, словно испуганные мышата при виде грозного кота, и этим котом была необходимость срочно найти мужа. Вот уж чего не ожидала. Где же его взять, хотя бы и не навсегда, но все равно, не за первого же встречного выскакивать, как в сказках бывает. «Где же мне его взять?» – уже вслух прошептала Настя. «Мужа-то?» – понимающе усмехнулась Арина. «Тут помочь не могу. Если совсем никого на примете нет, посоветуйся там у себя со знающими людьми. А если фиктивный брак, это поможет?» – с надеждой спросила Настя. «Вряд ли», – вздохнула Арина. «Для надежности тебе бы еще и ребенка. Но уж этого я советовать не стану. Ни след от нелюбимого рожать. А найти человека хорошего, ну а там может, и слюбиться. Тут уж как повезет. Не могу я твою судьбу прозревать, родня мы, потому, не могу. Тут магическая война началась уже, Вольдеморт в наступление идет, а мне еще и мужа срочно искать. Да одно другому не помеха», фыркнула Арина. «Когда война, думаешь, труднее спутника жизни найти, иной раз даже легче. Как мне его крестражи найти, как уничтожить?» Вспомнила о наболевшем Настя. «Или как их там филактерии? Думаешь, я тебе прям вот так и дам на все ответ? Не вижу пока. Все ваши островные дела для меня в тумане. Пыталась я смотреть, углядела, что нечисть там у вас больно странная водится, та самая, которая душу, этим твоим нынешним телом владевшую, из тела вытянула. Странная нечисть, у нас таких нет. Смотрела я, голубка, в чем погибель этого злыдня, смотрела, ночью сегодня, пока ты спала, вот этих и увидела, как их там у вас зовут, дементоров, их. И вот что я скажу тебе, Настена, не должна нечисть добрыми чувствами питаться, злобой, похотью, ненавистью и прочим, это уж непременно, но чтобы радостью и светом. Поверь старухе, мне уж четвертый век идет, нечисть такое не ест. Настя только приоткрыла рот в изумлении. Неизвестно, что поразило ее больше, возраст Арины или заявление насчет дементоров. «Но как же, кто же они тогда?» – пролепетала девушка. «Души проклятые», – отрезала Арина. «Разницу разумеешь? Нечисть – это те, что людьми и не были, а ежели были, то в других жизнях. А души проклятые – это, понятное дело, души людские, что после смерти в разных видах могут по земле бродить. Не знаю я, как они с вашим кандидатом в личи связаны, но должна ты их тайну узнать. Узнать, что за проклятие на них. Они тебе помочь могут справиться со злыднем. Такие у меня мысли на текущий момент. Коли чего еще надумаю, весточку тебе подам. Но ты и сама не плашай, на меня особо не рассчитывай. Помощь тебе я бы рада всей душой, да не моя епархия. Я только одним глазком заглянуть могу, а чтобы сделать что, так и вовсе руки связаны. Понимаю, кивнула Настя. «Спасибо, бабушка, да не благодари, ничего пока не сумела я для тебя сделать, спрашивай еще, что душу тревожит, не знаю даже так много всего, а вот, про якорь ты говорила, что поможет не потеряться на туманных путях и всегда дорогу домой находить, что это такое и где его взять, эх, милая, и тут, почитай, ничем помочь не могу, знаю, что должен быть якорь, вещь такая особая, что с домом твоим новым связана, но как она выглядит и где искать, не ведаю, в замке он, конечно, где-то скрыт, попробуй с ним договориться, может он тебе и покажется, с замком, уточнила Настя, с ним, усмехнулась Арина, строение древнее, силы немалой, и разум у него есть, и душа, о большем не спрашивай, ни наша магия, ни нашего мира, мне не откроется, а вот тебя признал, тебе и тайны свои открыть может, признал». Настя тяжело вздохнула, чуть со свету не сжил сначала, а ты его не вини, ему рану нанесли, а вот ежели, к примеру, медведя кто подранит, так он потом на каждого встречного кидается, так и тут, но если кто сумеет его даже и под ранком приручить, того он не предаст никогда, какую рану, не спрашивай, он тебе сам откроет, если дорожку к его сердцу протопчешь, а мне-то знать откуда, вижу, что рана есть, но откуда она, нет, не знаю, я вот еще тут думала, бабушка, конечно, у нас Северусу лучше, но он совсем один, ему бы с ровесниками пообщаться, с нормальными, конечно. Прибавила она, вспомнив, каким драматичным было общение со сверстниками для Северуса в том варианте событий, от которого она так хотела его уберечь. Впрочем, теперь Северус уже не тот, может быть и получилось бы найти общий язык с другими детьми. Хотя, конечно, такие задаваки, как Поттер или Сириус Блэк, все равно не лучшая компания. С другой стороны, они ведь тоже еще всего лишь дети и, может быть, не так уж безнадежны. А вот Ремус... Этот точно мог бы стать для Северуса хорошим другом, но он оборотень. Как жаль, что этого уже не изменить. Бабушка, а есть у тебя какие-нибудь средства, чтобы оборотню помогали, чтобы внутреннего зверя держать в узде? Я о ребенке говорю, его в детстве, еще маленьким совсем, оборотень укусил. Так жаль его. Хороший мальчик, в узде, с необидной издевкой протянула Арина. Волк, не лошадь, его не взнуздывать надо, а приручать. О волке же речь, Настя кивнула. Я тебе больше скажу, и с лошадью лучше всего без узды обходиться, а уж с волком и подавно. Маленький он еще, говоришь, сколько годков-то, а вот, Северусу ровесник. Ну что же, я бы могла его в обучение взять. Правда, обрадовалась Настя. Правда, правда, жаль, конечно, что обращенный, а не истинный оборотень. Ну да истинных даже в наших краях и то немного осталось, а на твоей новой родине их и вовсе повывели давно. А жаль, и чем они отличаются от обращенных? Я вроде об истинных оборотнях и не слышала даже. Хотя Беллатрикс полный курс в Хогвартсе прошла и была одной из лучших учениц. От я и говорю, разве ж это учеба, одни слезы. Ну да справедливости ради, им оно теперь вроде и ни к чему, раз истинных оборотней не осталось. Так ведь и с обращенными не умеют договариваться. Их обучать надо, а они что? Порядка настоящего нету, одна только видимость, что вроде и власть, и культура. Но традиции хорошие утрачены, знания разбазарены. Вот и оборотни истинных извели почему, а все за власть боролись. Они сильны, истинные-то, не чета обращенным. Маги эти островные не хотели их рядом с собой терпеть, вот и извели. Их же никогда много не бывает, они не плодовиты. Чем отличаются, спрашиваешь? А вот тем, к примеру, что истинным оборотнем только уродиться можно. От луны они не зависят, обращаться могут, когда пожелают, со своим зверем в дружбе живут, разума не теряют. Силы они большой, живут долго, несколько веков, но пару себе не всегда найти могут, а если большой любви в паре нет, то и потомства не будет. Если же и пару встретит, то все равно детей не более трех обычно бывает. Вот так. Правда, есть одно средство, как обращенного оборотня истинным сделать, и даже не спрашивай. Ишь, глаза загорелись, Арина усмехнулась. Понимаю, я бы тоже не против, но это мы посмотрим. По возрасту вроде не поздно еще, но средство редкое, добыть его нелегко. Об этом сейчас говорить ни к чему, я еще парнишку не видела. Как познакомлюсь с ним получше, видно будет. Да и найдется ли тот, кто для него чудо-цвет добудет. Поживем, увидим. Ну а пока... отправляя его ко мне, вот и Северус моей наукой вроде заинтересовался, хороший парень, толк из него выйдет, могу ему уроки давать потихоньку, дам клубочек волшебный, сможет ко мне приходить, у ваших это вроде порт ключом прозывают, а у нас клубочек имеется, Арина хитро сверкнула глазами, но как родителей Ремуса убедить, погрустнела Настя, а ты не печалься, пока ни о чем, подмигнула Арина, про бабу-ягу даже в ваших диких краях, где проклятых душ от нечисти не отличают, а оборотни взнуздывают, кое-что дослышали. Я ведь знаю, знакомство ты полезное завела и даже союз заключила со скользким таким типом, лощеный такой, как бишь его, Малфой, точно, Абраксас, со вкусом выговорила Арина, так и пользуйся, зря, что ли, старалась, пусть он союз отрабатывает, да и для себя выгоду извлечь попутно сумеет, не упустит, Пусть соберет детей, человек несколько, больше пяти не возьму, ну, в крайнем случае, семь. Обучение у бабы-яги дорогого стоит. Они ж своих малых в школу на полный пансион сдают, сдают, хотя и не дело это. Присмотр там за ними не тот, у меня понадежнее будет, но потому больше семерых пострелят взять не могу. Сейчас как раз у меня учеников нет. Ну, полное обучение, это уж вряд ли, а кое-чему научить могу. В первую голову самой важной науке. Знаешь ли, какая наука для чародея самая важная? Нет, покачала головой Настя, глядя на бабушку как завороженная. Человеком быть, вот какая. Глава 51. Прощание и возвращение. Арина пристально посмотрела на дверь, и через минуту тяжелая створка распахнулась. На пороге стоял Тимофей Баюн. Он вальяжно облокотился на косяк и протянул, глядя на Настю обволакивающим и одновременно насмешливым взглядом. «А может, я смогу твоей беде помочь, красавица?» «Какой беде?» – тревожно спросил Северус, маячивший за широкой спиной Тимофея. «Да не слушай ты его!» – махнула рукой Арина. Тимофей посторонился, пропуская мальчика. «Нет никакой беды, а ты утихомирься уже, кошара!» – она погрозила Баюну пальцем. Тот фыркнул, с независимым видом подошел к столу, взял крынку со сметаной и растворился в воздухе вместе с ней. Арина дернула вышитую скатерть за уголок, прошептала что-то коротко, и со стола исчезли остатки утренней трапезы, а вместо них появилась раскаленная сковорода с еще скворчащей картошкой с грибами, блюдо с запеченной рыбой, миска с салатом из зелени, заправленной сметаной, кувшин с морсом и чистая посуда. «Поешь, милок», — обратилась Арина к Северусу, смотрящему на эти чудеса со сдерживаемым, но все же заметным для взрослых восторгом. Нагулял, небось, аппетит на свежем воздухе. Да, сможет ли Хогвартс чем-то удивить того, кто проживет здесь хотя бы несколько дней, подумала Настя. Разве что безалаберным отношением к безопасности учеников и весьма странным подходом к воспитанию. От картошки с грибами исходил просто умопомрачительный запах, от рыбы аппетит натянуло пряными травами, но Насте кусок в горло не шел, из головы, из сердца не уходила тяжесть. Замуж, замуж — это слово билось внутри больно и колюче. Хотелось свободы и семьи, созданной по любви. А тут вон как, или срочно, или никак. Нет, совсем отказаться от семьи она не готова, не готова и осесть здесь, в сибирских лесах. Как же дядя Букер, домовики, Северус, как же ее планы? В конце концов, как же замок, который только-только признал ее? Настя глубоко вдохнула, приняв волевое решение отодвинуть пока что эти мысли. Хоть и немного, но время у нее еще есть, подумает об этом дома. Дома, призрачный ощущается как дом. Но если ничего не выйдет, если придется принять эстафету, сменить Арину на посту, так тому и быть. Жизнь ей подарена, чтобы сделать окончательный выбор, и если понадобится, она его сделает, в пользу долга. И все же эх, придется просить Абраксаса подобрать ей жениха. Вот старый лис обрадуется. Она бы согласилась и на Люциуса, но нельзя переходить дорогу Нарциссе. Эта пара создана друг для друга, и разбивать ее она не станет. О чем задумалась, голубка? Тихо спросила Арина. Есть, смотрю, не хочешь. Так пойдем еще минутку переговорим. Яга поднялась из-за стола. Настя последовала за ней. Они вышли из избушки, в яркости свежести июньского дня, в аромат цветущего жасмина. «Хорошо здесь», — вырвалось у Насти. «Хорошо», — кивнула Арина. «Но остаться не хочешь?» Девушка ничего не ответила, только опустила голову. Спросила через минуту. «А что, Баюн и правда помочь может?» Арина рассмеялась. «Нет, конечно, Баюну вообще жениться нельзя. Да и какой муж из кота? А если бы и мог, тем только крепче тебя к этому месту привязал бы. Это он все шуткует, потому что зацепила ты его тем, что на чары его не поддалась. Уж и не знаю, о чем он на этот раз хохмил, то ли, что жизнь с постылым мужем тебе скрасить может, то ли, что ягой быть не так уж и плохо, когда такой красавец рядом. У него своя история, и служить ему еще долго. Молодой он для Баюна-то. Тебе же, если хочешь на островах своих остаться, жених оттуда нужен. Ну или еще откуда, но только не русский, не отсюда. К другой земле, чтоб тебя привязал. А то ты пока что, как пушинка, без корня. Якорь тоже помочь может, особую связь с замком твоим создать. Поищи его. Может, у призрака спросить? Задумчиво проговорила Настя. Спроси, конечно, хуже не будет, только он же у вас беспамятный. Но Северус уже помог меня найти. Оно так, вздохнула Арина. Если больше спросить нечего, пойдем в дом, клубок дам и домой вас отправлю. Пора, Арина. Настя развернулась к ней, заглянула в глаза. Бабушка, если тяжело тебе тут оставаться, может, все же, забудь, рявкнула Арина. Не взваливай на себя больше, чем унести можешь. Она вдруг резко притянула Настю к себе, обняла крепко, поцеловала в затылок. Постарайся счастливой стать, внучка. Знаю, хотела ты семьи по любви, но иной раз за любовь страсть принимают, а иной раз, пусть и по расчету, за хорошего человека замуж выйдут и счастье найдут. Знаю, девки молодые все хотят любви, как в сказках. Да только, Настасья, в жизни не всегда так получается. Нужна тебе семья, вижу. А с нашей службой оно, видишь, как иной раз выходит, как у Алевтины-то получилось. Не положено нам семьи, хоть и не запрещено, а все одно, не положено. Ищи свой путь, когда слишком много на себя взваливают, порой не лучше выходит, а хуже, потому как, когда силы закончатся, всего лишиться можешь, не только счастья своего, но и души. Хоть ты теперь и родня мне, и будущее твое ясно прозревать не могу, но все равно вижу, что два пути перед тобой, или скоро замуж пойдешь, или здесь окажешься. Но второй путь, мрачный, нет здесь счастья для тебя, одна только служба, а служба без радости душу омрачает. Будь счастливой, она еще раз поцеловала Настю в обе щеки и отпустила. И не плачь, все у тебя еще будет, все будет хорошо. Пойдем, что ли? Спасибо, бабушка, прошептала Настя уже в спину Арине, но та услышала, конечно, кивнула, не оборачиваясь, и только зайдя внутрь снова повернулась к Насте, сказала серьезно, тебе спасибо, не было у меня родной кровиночки никогда, поэтому счастья тебе желаю более, чем себе покоя, ничего, дождусь преемницы, ничто в этом мире вечным не бывает. Северус поднялся из-за стола, поблагодарил за вкусную еду, но Настя заметила, что съел он совсем мало, осмотрел настороженно, чувствовал, подмечал, что что-то происходит, от него что-то скрывают. Иди сюда, дружок, дам я тебе клубочек волшебный, вещь особую, про которую даже в наших сказках написано. Арина протянула раскрытую ладонь, и на ней возник маленький клубок красных ниток, похожих на шерстяные, кончик свободно свисал. Вот, возьми его на раскрытую ладонь, руководила Яга. Это нить путеводная, как у Ариадны, спросил начитанный Северус. Примерно так, кивнула Арина. Пока что он тебе только одну дорогу укажет, а вернее, перенесет в один миг. Ко мне, сюда. Сожми его в ладони, закрой глаза, представь избушку мою, меня, лес наш, что Баюн тебе показал. Северус зажмурился. Хорошо, одобрила Арина. Открывай глаза и смотри на клубок. Представь, что он исчезает, будто бы растворяется в твоей руке. Видно было, что мальчик очень старается, но клубок продолжал лежать на раскрытой ладони. Слишком ты сильно стараешься. Выдохни и попробуй еще раз. Легко, будто на перышко птичье дуешь. На этот раз все получилось почти мгновенно. Клубок исчез. Молодец, похвалила Арина. Быстро справился. Едва заметная улыбка тронула губы мальчика. Он украдкой глянул на Настю и тут же отвел глаза. Ну вот, теперь, как захочешь ко мне припожаловать или, может, снова на туманных путях окажешься, протяни ладонь, представь клубочек, он и появится. Скажи ему тогда, ты веди меня, клубок, на знакомый на порог, и мигом окажешься здесь. Благодарю, леди Арина, серьезно поблагодарил Северус. Долгие проводы, лишние слезы, сурово сказала Арина, заметив печальный взгляд Насти. Но эта суровость девушку не обманула, Арине тоже было тяжело прощаться. Жду детей на учебу, все ж таки с ними мне повеселее будет, Арина улыбнулась. Так что не тяните, соберете там деток, я Баюна за ними пришлю. Где ты там загулял, пушистый твой хвост? В приоткрытую дверь заглянул кот, сейчас он был размером с хорошую овчарку, в зеленых глазах светилось уже хорошо знакомое Насте лукавство. Проводи гостей дорогих, и не балуй. Кот фыркнул и гордо поднял хвост. Действительно, пушистый, с белым кончиком. Странно, когда Настя шла за ним сюда по туманному пути, белого кончика не было. Она и Северус только успели спуститься с крыльца, разок оглянуться на высокий терем, богато украшенный резьбой, на Арину, стоявшую на пороге, только сделали шаг за котом, как тут же очутились на острове. В лицо ударил сырой вечерний ветер, все так же клубился туман, и невидимый в нем Букер где-то совсем близко бормотал что-то совершенно несчастным голосом. «Букер!» — окликнула его Настя. Домовик моментально оказался рядом. «Не получилось, неужели?» — произнес он и увидел Северуса. Вернулись. И Букер счастливо заулыбался. Такой улыбки Настя у него еще не видела. Кажется, на глазах домовика даже выступили счастливые слезы. Поблизости засеребрился знакомый силуэт. «Надо же!» – протянула Белла, вернулась и нашла мальчишку. «Спасибо, Белла!» – искренне поблагодарила Настя. «Я лишь вернула долг», – процедила Беллатрикс, отводя взгляд. «Смотрите, мисс Стейси!» – Северус тронул ее за руку. Он указывал на замок. Призрачный возвышался перед ними, огромный, такой высокий, что пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть венчающую его зубчатую корону. Сейчас в нем было, наверное, этажей 20 или около того, и во всех многочисленных окнах, которые они могли видеть, внезапно вспыхнул свет, теплый, золотистый. «Замок рад нашему возвращению», — неуверенно предположил Северус. «Думаю, да», — согласилась растроганная Настя. «Думаю, да». Глава 52. О полотенцах и дементорах. Как и обещала Арина, мистер Свифт не успел заметить отсутствие Северуса и Стейси. Они просто вышли немного прогуляться и быстро вернулись. Только Пайки была напугана странным состоянием замка, но пока она собиралась поделиться своей тревогой с мистером Свифтом, все уже улеглось и все нашлись. Вступив в необычно ярко освещенный холл замка, шары-светильники роились вокруг, будто целый рой особо тучных светлячков. Настя первым делом наткнулась на взволнованную домовуху и остановилась. Северусу уже пришлось последовать за Букером в спальню. Здесь уже пора было готовиться ко сну и ложиться, хотя они и пришли из ясного дня и спать не хотелось совершенно. «Пайки», — возликовала мисс Грей, — «как я по тебе соскучилась». Домовуха в тревоге прижала уши и начала теребить край своей тоги полотенца, сегодня оно было ядовито-розовым в ярко-красных розах. «Странно», — подумала Настя, — «вроде бы такой безвкусицы я пайки не дарила». «Хозяйка разве звала пайки? Хозяйке что-нибудь нужно? Пайки все сделает для хозяйки». «Все». Тощие лапки сцепились перед грудью, огромные глаза смотрели с обожанием и безграничной преданностью. «Нет, не звала», — мягко ответила Настя. «И ничего не нужно. Просто рада тебя видеть. Пайки счастлива, когда видит хозяйку», — с жаром заверила ее домовуха. «У тебя все хорошо?» — осторожно поинтересовалась Настя. «Пайки счастлива служить хозяйке. А как там, Добби? Вы с ним поладили? Он же где-то здесь, в замке? Или ушел, Добби в замке?» Пайки смутилась, отвела взгляд в сторону и даже покраснела. Настя и не думала, что домовики вообще могут краснеть, а вот поди ж ты, Добби странный домовик, но хороший. Странный, а в чем странность? Так радуется свободе, Пайки виновато развела руками, будто выдавала нечто постыдное. Но он тоже предан хозяйке, очень-очень предан. Говорит, что сделает для нее что угодно. Пайки не понимает, зачем тогда свобода, но он тебя не обижает? «Нет, хозяйка, Добби хороший», — Пайки потупилась. «Ну вот и славно, ты не спорь с ним насчет свободы, Пайки. Знаешь, мужчины они такие не похожие на нас, иногда нам трудно их понять, но мы, женщины, должны быть умнее и закрывать глаза на их маленькие странности или слабости», — вещала Настя тоном зрелой дамы, отягощенной немалым жизненным опытом. «Только бы не расхохотаться». Пайки серьезно кивала, внимая со всем возможным почтением, словно перед ней открылся кладезь глубочайшей мудрости. «А откуда у тебя такое симпатичное полотенчико?» Не выдержала Настя. «Хозяйке нравится», — обрадовалась домовуха. Это было белое полотенце с кремовыми розами, почти незаметными. Пайки сама перекрасила, сообщила она с гордостью. «Хаэм, иди, Пайки, приготовь мне какао, пожалуйста», — распорядилась Настя, сдерживая смех из последних сил. Домовуха тут же исчезла, не успев даже договорить. «Слушаюсь, хо, Зика», – простонала Настя и расхохоталась. Спускавшийся по лестнице дядя Гарольд подошел поближе. «Что вас так развеселило, моя дорогая? Вы видели это ужасное розовое полотенце в красных розах, дядя Гарольд?» – спросила Настя, продолжая хихикать. «Да признаться, расцветка несколько ярковата», – улыбнулся старичок. «Однако мне кажется, что это хороший знак. В последние 20... а то и 30 лет домовики практически не производили на свет детей. И видите ли, вижу», — фыркнула Настя, — «это трудно не заметить. Вы могли бы сказать, Пайки, что эта расцветка не совсем не вполне отвечает требованиям хорошего вкуса? Ну уж нет, пусть рядится хоть в оранжево-розово-бордовое с золотыми блестками, синими стразами и зелеными перьями разом, лишь бы Добби нравилась и сама Пайки была счастлива. Я очень рада вас видеть, дядя Гарольд», — прибавила Настя после секундной паузы. «Странно, протянул мистер Свифт, но у меня такое чувство, будто вас не было не каких-нибудь четверть часа, а несколько дней, и за это время с вами произошло что-то важное, от вас ничего не скроешь. Настя тепло улыбнулась. Меня действительно не было намного дольше, и со мной в самом деле произошло нечто важное. Во всяком случае, я узнала много нового и неожиданного. Вы ведь поделитесь со мной? Искра интереса в глазах мистера Свифта мгновенно разгорелась в целый костер. Разумеется, дядя Гарольд, непременно поделюсь, да еще и попрошу ваших советов и вашей помощи. Наверное, сейчас вам нужен отдых. Мне-то как раз нет. Там, откуда я, мы с Северусом только что вернулись, был день, а до этого мы отлично выспались. Я, во всяком случае, надо сказать Букеру, чтобы не отнимал сегодня у мальчика книгу. Пусть почитает, все равно быстро не заснет. Но вам необходим отдых, так что, я думаю, лучше поговорить обо всем завтра. Моя дорогая, вздохнул мистер Свифт, я предпочту интересный рассказ очередному раунду выматывающей борьбы с бессонницей. Это в ваши годы сон приходит легко и быстро, а я каждую ночь вспоминаю анекдот о том, как хорошо помогает заснуть счет до трех, ну, в крайнем случае, до половины четвертого. Вскоре они устроились в гостиной, пригласив и домовиков. Пайки подала чай с абрикосовым пирогом, и Настя поведала пораженному мистеру Свифту обо всем, что с ней случилось с того момента, как Букер потерял Северуса в тумане, а она отправилась его искать. «Потрясающе!» – воскликнул мистер Свифт, когда Стейси завершила рассказ. «Просто потрясающе! Невероятно интересно! Знаете, относительно дементоров это похоже на правду. Вы знаете историю их появления, вернее, обнаружения. Честно говоря, довольно плохо ее помню. Кажется, с ними впервые столкнулись несколько веков назад. Позвольте освежить вашу память», – с нескрываемым удовольствием проговорил мистер Свифт. «Первое упоминание дементоров датируется 15 веком, когда была обнаружена крепость Азкабан. Мак и Крисдис, проживавшие в этой крепости на уединенном, никому неизвестном острове, пытал и убивал магловских моряков, практикуя на них самые темные магические приемы. Неизвестно, вследствие чего на острове завелись дементоры, но магам, впервые обнаружившим их, сразу стало ясно, что они не покинут остров. Из страха мести дементоров крепость не была уничтожена. Таким образом, гипотеза о том, что дементоры – это проклятые души, никоим образом не противоречит имеющейся информации. Кроме того, неизвестно, кто, собственно говоря, воздвиг Азкабан и когда. Сделал ли это и Крисдис, или же он пользовался плодами чужих трудов. Кто знает, может быть, это души убитых. Не может быть, Настя содрогнулась. За что им после жуткой смерти еще и такие мучения? Хаем даже по смерти не всегда бывает справедливым, если душа отягощена болью, ненавистью, жаждой мести. Да, это так, кивнула Настя, но не до такой степени. На этих душах определенно должна быть какая-то вина. Можно было бы предположить, что дементором стал сам мучитель, но их много. Даже если у него были помощники, все равно не сходится, так ведь? Да пожалуй, мистер Свифт огладил подбородок. Это весьма интересная загадка, но как к ней подступиться? Пока что я не вижу способов решения, но, разумеется, стоит это все как следует обдумать. Что же касается вашего предстоящего бракосочетания, моя дорогая, вы уверены, что это именно то, что вам нужно? Совершенно не уверена, выдохнула Настя, но я уверена, что не хочу потерять эту новую жизнь, расстаться с вами, с домовиками, с замком наконец. Я не хочу быть бабой-ягой, в этом я уверена, по крайней мере, не сейчас, понимаю. Ну что же, я могу попробовать достать информацию о более или менее подходящих для вас потенциальных женихах. Старые связи мне помогут, однако, будет лучше обратиться к Абраксасу. Думаю, да, Малфой заключил с вами союз, вероятнее всего, он окончательно выбрал сторону в противостоянии Ридла и его противников. А значит, вы нужны Малфою, нужны здесь. Таким образом, он заинтересован в вашем браке не менее, чем вы сами. Конечно, вам следует проявить осторожность и осмотрительность, но в целом, вероятно, вы можете довериться Абраксасу в этом вопросе, до некоторой степени. Спасибо, дядя Гарольд, пожалуй, так я и поступлю. Надо будет завтра же пригласить его к нам, ему наверняка любопытно взглянуть на замок. Стейси несколько секунд помолчала, но все же решилась и спросила: дядя Гарольд, я понимаю, это очень личный вопрос и вы, конечно же, можете не отвечать, но, хотите спросить, Почему я одинок? Мистер Свифт печально улыбнулся. Лет 30-40 назад я ответил бы на этот вопрос, потому что судьба была ко мне немилостива. Но сейчас скажу иное. Потому, что хотел от жизни и семьи слишком многого. Конечно, брак, заключенный по большой и взаимной любви, это прекрасно. Хотя людям свойственно ошибаться и в своих, и в чужих чувствах, а также обманываться в предмете своих чувств, и даже в самих себе обманываться, ведь мы зачастую не видим самих себя в истинном свете. Поэтому браки, которые поначалу кажутся заключенными на небесах, когда жених и невеста сияют от счастья, а все вокруг умиленно вздыхают, нередко оказываются вовсе не такими счастливыми, как ожидается. Но я отвлекся. Так вот, если не случилось вступить в брак по большой любви, то иногда стоит подумать, нет ли рядом хорошего человека, которому так же одиноко, как и тебе. Но мы с вами романтики, моя дорогая. А романтикам свойственно желать всего и сразу, а когда с этим не выходит, запирать свое сердце и погружаться в пучину тоски и холода. Ведь сердечное тепло нужно отдавать, пусть не по большой любви, но, старичок замолчал, значит, вы не встретили ту, единственную, а на меньшие были не согласны, а нет, моя дорогая, встретил, в этом-то и беда. Хотя сейчас, с высоты прожитых лет и приобретенного опыта, я уже совсем не уверен, что это была именно она, та самая. Но тогда мне так казалось, она выбрала другого, у них уже правнуки, а я прожил жизнь в одиночестве. Когда-то мне казалось, что я одинок из-за любви, теперь думаю, из-за глупости. А ведь рядом была женщина, которой я нравился, которую, может быть, смог бы сделать счастливой или, по крайней мере, скрасить ее жизнь, а она, мою. Но легче и даже безопаснее было предаваться романтической тоске. Да-да, теперь я вижу, что мной руководила не только любовь к той, что меня отвергла, но и страх. А что если снова ничего не выйдет? Что если тебе снова причинят боль? Легче было остаться одному, похоронить себя в библиотеке, тешиться тем, что делаешь что-то важное. Не жалейте меня, моя дорогая, не надо. Сейчас я уже не страдаю, ни от любви, что так и угасло в остывающем сердце, ни от одиночества, я привык быть один. А теперь у меня появились вы, и моя жизнь заиграла новыми красками. Теперь я даже могу льстить себя надеждой, что наконец-то действительно кому-то полезен. Нет-нет, не надо ничего говорить. Я знаю, что вы благодарны мне, даже больше, чем я заслуживаю. И я лишь хочу сказать, что вы дали мне намного больше, чем можете представить. Спокойной ночи, моя дорогая Стейси, спокойной ночи. Старичок встал, и Настя, повинуясь внезапному порыву, подошла к нему и обняла. Он растроганно погладил ее по плечам и поцеловал в макушку, а потом ушел к себе, более быстрым шагом, чем обычно. Распрощавшись с мистером Свифтом, Стейси отправилась спать. Хоть режим и сбился, но завтра надо будет подняться как обычно, нельзя позволять себе залеживаться в постели. Да и разговор с Абраксасом не следует откладывать. Времени мало. Поднявшись в спальню и приготовившись ко сну или к чтению в постели, как уж получится, Настя остановилась перед зеркалом. Зеркало истинного зрения больше не было закрыто, и в нем отражалась только она, одна. Даже странно. Интересно, где сейчас Беллатрикс, и почему она? За спиной Насти возникла знакомая светящаяся фигура, замерла рядом. Казалось, что Белла сравнивает отражение, свое и Стейси. «Белла», — тихо окликнула ее Настя, не поворачивая головы. «А почему ты избегаешь призрака, что живет в замке?» «Покой». Почти умиротворение на лице Беллатрикс мгновенно были смыты волнами противоречивых эмоций. Что это? Смятение? Тревога? Страх? Не может быть. Но что тогда? Не твое дело, резко бросила Белла и исчезла. Да не умею я находить дипломатические подходы, сообщила Стейси своему, теперь уже одинокому, отражению. Нельзя было вот так, в лоб. А как можно? В чем же тут дело? Что ты скрываешь, Белла? Примечание к части. Курсивом выделена цитата из Гарри Поттер Вики. Честно говоря, я сама удивилась, когда эту информацию нашла, потому что сначала написала о том, что дементоры – это проклятые души и только потом полезла в справочник. А там как раз все идеально подходит именно под эту теорию. Глава 53. Об учениках и женихах. На следующее утро Стейси отправила Абраксасу приглашение, вернее даже просьбу, посетить ее в любое удобное для него время. Лорд Малфой не заставил себя ждать. Он прибыл через час после того, как получил приглашение и портключ, доставленные Цезарем. Да весьма интересное место, признал он, осматривая цепким взглядом гостиную. Красочные мозаики на полу немедленно привлекли его внимание. «Порталы?» – спросил он небрежно. «От вас ничего не скроешь, милорд», – улыбнулась Стейси. «К сожалению, мы пока не знаем, куда они ведут и как ими пользоваться. Вернее, мы предполагаем, что пользоваться ими легко, но небезопасно», – любезно подсказал лорд. «Именно так», – Малфой провел рукой по одной из колонн. «Руны?» – приподнял он бровь. «Дядя Гарольд полагает, что так. Надеюсь, мистер Свифт в добром здравии?» Абраксас расцвел любезной улыбкой, но взгляд оставался цепким и настороженным. «А да, благодарю, милорд», — Стейси вернула улыбку. «Кажется, Малфой пока не знает, что мистер Свифт теперь живет здесь. Ну и ни к чему сообщать ему об этом». «Итак», — весомо произнес Абраксас, когда они втроем устроились за столом, сервированным к чаю. «Подозреваю, что вы, леди Грей, пригласили меня не только для того, чтобы я мог вернуть вам визит и насладиться этими, без сомнения, великолепными пирожными». Пайки скользила рядом незаметной тенью, она явно боялась Малфоя. «Вы правы, милорд», — смиренно признала Настя, чуть склонив голову. «Я хочу просить вас о помощи». «Вот как?» — Абраксас приподнял бровь. Следующие полчаса он внимательно слушал Настин рассказ о том, почему ей внезапно и срочно понадобился муж, и о том, что Баба Яга готова принять на обучение нескольких детей, а убеждать их родителей в том, что им буквально сказочно повезло, придется опять же ему, Абраксасу. «Ну что же», — уронил Малфой, когда Настя выдохлась и замолчала. «Все это очень интересно, но хотелось бы знать, почему вы уверены, что я стану вам помогать?» «Конечно, союз — это прекрасно, но это двухстороннее соглашение, не так ли?» «А да», — Стейси улыбнулась. «Арина, моя бабушка, уверена, что вы сумеете извлечь из этого определенные дивиденды, так как даже простое знакомство с Бабой Ягой – вещь редкая, а обучение у нее – бесценно. Она не берет платы, насколько я понял, совершенно верно. Это полностью бесплатно. Индивидуальный подход и гарантия безопасности. Хотя она не обещает, что детям будет легко, но, я думаю, им там понравится. Может быть, и не сразу, слишком уж непривычно, но понравится. Значит, вы хотите отправить туда Поттера, обоих Блэков, Люпина, это четверо, еще Северус, и кто-нибудь на ваш выбор, кто-нибудь?» Абраксас откинулся на резную спинку полумягкого кресла. «Я хотел бы видеть там своего сына, Люциус», — удивилась Стейси. «А почему бы и нет, если ваша достопочтенная родственница обучает чему-то такому, чему не учат в Хогвартсе, то, думаю, моему сыну это пригодится. Он мог бы помочь присматривать за детьми». Люциус был старостой в прошлом году. Абраксас гордо расправил плечи. «Ну да, конечно, только мне надо спросить у бабушки. Ведь это она решает, не я. Это можно устроить очень быстро. Цезарь, ворон Северуса, теперь знает дорогу и может добраться до избушки почти моментально. Очень интересно». Абраксас потер подбородок, по прищуренным серым глазам было видно, что он с молниеносной скоростью просчитывает возможные выгоды. «Пайки, пожалуйста, попроси у Северуса, чтобы он одолжил нам своего ворона». Домовуха поклонилась и моментально исчезла. Вернулась через минуту, держа на руке ворона, который по размерам был немногим меньше самой Пайки. Настя быстро набросала записку и привязала к лапе, которую Цезарь подставил ей с великолепным равнодушием. Абраксаса он и вовсе окинул явно презрительным взглядом, в котором читалось: «А это еще кто?» Когда ворон вылетел в окно, Малфой ринулся в атаку. «Люциус мог бы стать вашим мужем. Ему уже есть 16, он может вступить в брак». «Вы с ума сошли», — вырвалось у Насти. «Простите, милорд, но это невозможно». «Почему же он?» «Прошу вас», — почти простонала Стейси, — «не надо мне его нахваливать. У вас замечательный сын, но он, во-первых, слишком молод. Для магов это ничтожная разница в возрасте», — перебил Абраксас. «Допустим. Но главное не это, а то, что они с Нарциссой любят друг друга. Из них получится прекрасная пара, и я не стану переходить дорогу сестре». «Мне показалось, что мисс Блэк не считает вас сестрой», — ядовито улыбнулся Абраксас. «Неважно, кем она меня считает, важно, кем я считаю ее. Для меня она не чужой человек, по меньшей мере. И даже если не учитывать это обстоятельство, я все равно не хочу разбивать такую чудесную пару. Вы можете развестись через пару-тройку лет, протянул Малфой. «Если моего сына и мисс Блэк действительно связывают глубокие чувства, они смогут воссоединиться после вашего развода». Стейси тяжело вздохнула. «Давайте не будем это обсуждать. Я не пойду на это. Ни за что». Абраксас крепче стиснул свою трость, увенчанную головой не то змей, не то Василиска. По крайней мере, взгляд лорда в этот момент мог бы соперничать со взглядом Василиска, но Стейси не отвела глаз. Малфой осознал, что ему придется смириться с тем, что он считал не более чем капризом, погладил змеиную голову, взял себя в руки и через несколько секунд продолжил. «Ну что же, у меня есть для вас и другой кандидат, идеальный, но я должен получить гарантии того, что Люциуса не только примут на обучение, но и действительно научат чему-нибудь стоящему. Милорд, я не могу дать никаких гарантий, ведь решаю не я, однако вы сами заинтересованы в том, чтобы меня не утянуло в сибирские леса силой притяжения родового дара. Если это случится, наш с вами союз не будет стоить выеденного яйца. Все обязательства, принятые до поступления на службу, аннулируются. И как баба-яга я не смогу вам помочь в борьбе с Ридблом». Абраксас скривился. «Милорд, у меня есть, что предложить вам. Это совет, который поможет вам организовать семейный бизнес. Если вы не упустите случай, то благосостояние вашего рода окажется на недосягаемой высоте». «О чем вы говорите, леди Грей?» — вкратчиво спросил Абраксас. Ему хотелось выглядеть равнодушным, но хищный огонек уже вспыхнул в холодной глубине серых глаз. «Да вот, посмотрела сегодня ежедневный пророк. Даже голова закружилась от этих картинок, постоянно повторяющих одно и то же действие. Конечно, пару веков назад это было нечто потрясающее, но сейчас у маглов уже есть телевидение и телефонная связь, которая намного превосходит ваши возможности, а очень скоро пройдет десяток-другой лет. Я знаю, какие технологии появятся у обычных людей, и я уверена, если этим заняться всерьез, то маги смогут создать нечто в этом роде. Первопроходцы озолотятся. Если Поттеры смогли разбогатеть на бальзаме для волос, знаете, это о многом говорит. Тут просто непаханное поле. Это стоит обдумать», — выдавил Абраксас. Разумеется, ему было непросто принять концепцию подражания магловским технологиям, но его нос, всегда безошибочно улавливавший запах денег, сейчас просто купался в ароматах. И это были ароматы настоящего Эльдорадо. Следующий час они обсуждали мобильную связь и интернет, яростно торгуясь за доли в будущей компании Малфоя и Грей. «Магия будущего. Ну хорошо», — Абраксас удовлетворенно выдохнул, когда Стейси согласилась на 20% дохода и гарантированное место в компании для Северуса, если он захочет в ней работать, конечно же. Настя тоже украдкой выдохнула. Она вообще-то не собиралась брать больше 10%, но торговаться начала с 50%. В открытое окно влетел Цезарь, сделал круг под высоким потолком и стремительно спикировал на стол. Наученная опытом, Настя быстро отодвинула тонкий фарфор и отвязала записку от когтистой мощной лапы. Ворон смотрел пристально, но Настя уже знала, что ждет он не угощение. «Благодарю, Цезарь», — сказала серьезно. Ворон прикрыл глаз, давая понять, что принимает благодарность, и улетел. Абраксасу явно не терпелось узнать, что в записке, поэтому Настя сразу начала читать вслух. «Согласна, присылайте вашего Люциуса», — прочла она, — «а заодно и сестриц твоих, Нарциссу с Андромедой. Они не маленькие уже, помогут за младшими присмотреть. А лорду своему передай, чтобы не ерепенился особо. Ему, может, жить осталось 2 понедельника, ежели ты не подмогнешь. Любящая тебя бабка, баба-яга». Малфой побледнел, одной рукой стискивая деревянный подлокотник кресла, а другой — змеиную голову, венчающую трость, с которой он так и не расстался. «Что это значит? 2 понедельника. Вы не волнуйтесь, милорд, прошу вас», — Стейси выставила вперед ладони в успокаивающем жесте. «Это у бабушки юмор такой черный. За 400 лет, да еще и наполовину принадлежа миру мертвых, как-то привыкаешь относиться к смерти философски и даже с юмором.